Он дотронулся до ее груди, прикрытой одеждой. Затем рука соскользнула за воротник ее платья и обхватила голое плечо. «Мэри, Тим! Мэри, Тим, где вы? Слышите меня? Это Рон! Отвечайте!» Она вырвалась, взяла его за руку и потащила за собой под укрытие деревьев. Они бежали до тех пор, пока голос Рона не стал еле слышен. Затем остановились. Сердце Мэри билось так, что она едва могла дышать, и она на мгновение подумала, что потеряет сознание. Хватая ртом воздух, она прижималась к руке Тима, пока ей не стало лучше. Затем, почувствовав неловкость, она отошла немного. «Ты смотришь на глупую старую дуру», — сказала она, повернувшись к нему лицом. Он улыбнулся ей, как раньше, нежно и с любовью. Но и была разница. Появилось восторженное удивление, как будто в его глазах она получила новое измерение. Это отрезвило ее, как ничто другое. Она приложила руку ко лбу, пытаясь сосредоточиться. «Как это произошло? И как ей теперь поступить? Как она может вернуться к старым отношениям, не обидев его?» «Тим, мы не должны были это делать», — сказала она медленно. «Почему?» Его лицо сияло от счастья. «О, Мэри, я не знал, как это хорошо. Мне понравилось. Мне это понравилось гораздо больше, чем утешать тебя». Она энергично затрясла головой. «Неважно, Тим, мы не должны были это делать. Есть вещи, которые нам нельзя. И это одно из них. Очень плохо, что нам понравилось, потому что больше этого не будет. Этого не должно быть никогда. И не потому, что мне не понравилось, а потому что этого делать нельзя. Ты должен поверить мне, Тим, нам это делать не разрешается. Я отвечаю за тебя. Я должна заботиться о тебе так, как этого хотели твои мама и папа. И это значит, что мы не можем целоваться. Просто не можем». «Но почему, Мэри? Что в этом плохого? Мне так понравилось!» Весь свет исчез из его глаз. «Тим, в самом поцелуе нет ничего дурного, но между тобой и мной это запрещено. Это грех. Ты знаешь, что такое грех?» «Конечно, знаю. Это когда делаешь то, что не нравится Богу». «Ну так Бог не хочет, чтобы мы целовались». «Но почему? Почему он не хочет, Мэри? Я никогда так себя не чувствовал. Я чувствовал, как будто я почти полный доллар. Почему Бог должен возражать? Это несправедливо. Несправедливо!» Она вздохнула. «Нет, Тим, это справедливо. Но иногда нам трудно понять цели Бога. Есть много вещей, которые нам приходится делать. А почему, мы не понимаем. Правда так?» «Да, наверное, так», — ответил он, надувшись. «Так вот, когда дело касается понимания божественных целей, мы все не полные доллары. Ты не полный доллар, и я не полный доллар, и твой папа не полный доллар, даже премьер-министр Австралии не полный доллар, даже королева. Тим, ты мне должен поверить», — умоляла она. «Ты должен мне поверить, потому что если ты не поверишь, мы не сможем быть друзьями, мы должны перестать видеть друг друга». «Мы не можем обнимать и целовать друг друга, потому что это в глазах Бога грех. Ты молодой человек, а я становлюсь старой. Я гожусь тебе в матери, Тим». «Но какое это имеет значение? Богу не нравится, что мы обнимаемся и целуемся, когда между нами такая разница в возрасте. Тим, ты мне нравишься, и ты мне нравишься больше всех в мире, но я не могу обнимать и целовать тебя. Это не разрешается. Если ты попытаешься опять поцеловать меня, Бог запретит мне видеть тебя, а я этого не хочу». Он печально думал некоторое время, затем вздохнул, признав поражение. «Хорошо, Мэри, мне это понравилось, но лучше я буду тебя видеть, чем поцелую и больше не буду видеть». Она в восторге хлопнула в ладоши. «О, Тим, как я горжусь тобой! Ты говорил как мужчина, настоящий полный доллар. Я очень горжусь тобой!» Он засмеялся неуверенно. «Я все равно думаю, что это несправедливо, но мне нравится, когда ты гордишься мной. Ну, теперь тебе лучше, когда ты знаешь все, да?» гораздо лучше».